Глава 16. Похвально, что столь молодой человек думает о будущем страны. Я с интересом изучил ваш доклад, который можно назвать самым настоящим научным трудом. Для его обсуждения мы, собственно, сегодня собрались. Свежеиспеченный член Политбюро улыбнулся, при этом его глаза, скрытые за толстыми стеклами очков, оставались совершенно холодными. «Только вы натура творческая», немного увлеклись и решили объять слишком много аспектов жизни страны. А у нас есть вопросы по вашей деятельности и предыдущим инициативам, некоторые из которых вызывают недоумение у многих товарищей. Фурцева после этих слов скривила губы, но сохранила невозмутимое выражение лица. Зная я ее хуже, то ничего и не заметил бы. Шаура кивал в такт словам Демичева, будто китайский болванчик. Месяцев, как и министр культуры, сохранял полную невозмутимость. Еще два товарища, являющиеся помощниками нового идеолога «Всия СССР», изображали рабочий вид, усиленно изучая лежащие перед ними бумаги. Вообще, расположение членов заседания было достаточно забавным. По правую руку Петра Ниловича расположилась Фурцева, Месяцев и Шаура. Слева места заняли помощники. Думаю, для понимающих людей это определенный знак. Заведующего отделом культуры ЦК посадили с краю, что в коммунистической иерархии является чуть ли не оскорблением. Местные элиты напоминают мне Боярскую думу с ее местничеством. Значит, дела у товарища Шаура не особо хороши. Только сейчас мне не до экскурсов в историю. Насторожил некоторый снисходительный посыл в речи Демичева. Он серьезно думает, что мужчина 31 года от роду, добравшийся до вершин в своей профессии, слишком молод, чтобы задумываться о судьбе страны? Или в ЦК считают, что мнение человека надо воспринимать всерьез только тогда, когда из него начал сыпаться песок? Ничего, что я сейчас нахожусь на пике интеллектуального и физического развития. Если сравнивать мои заслуги с остальными заседателями, то они перевешивают их совокупные достижения, направленные на пользу СССР. Разве что Фурцева сделала достаточно много для страны. Остальные же обычные портократы-паразиты, как я их называю. В массе своей ничего из себя не представляющие и продвигающиеся наверх исключительно по партийной линии. Практиков среди них меньшинство, хотя сидящий передо мной Бонза целый год занимался педагогической деятельностью. Какая масштабная личность. А вообще складывается странная ситуация. Хочется верить, что именно я стал ее катализатором. Брежнев сделал несколько неожиданных ходов и вслед за Фурцевой приблизил двух товарищей, которые считались его политическими противниками, будучи сторонниками Шелепина. Железного Шурика давно позабыли, и не сказать, что дело его живет. А вот соратники данного товарища умудрились вернуться в большую политику. Семичастный сейчас активно перетряхивает и пугает республиканские элиты. А Демичеву доверили один из важнейших постов, который контролирует идеологию СССР. При этом в самом ЦК тоже произошли определенные изменения. Кроме Суслова, от реальной власти отстранили Подгорного. Последний наговорил много лишнего по проекту протягивания нефтепроводов в ФРГ, и скоро у СССР будет новый председатель Верховного Совета. В общем, жизнь бьет ключом, а я от нее банально отстал. Может, подобные изменения и принесут пользу стране, но скорее косметическую. Не верю в глобальные перемены, поэтому продолжаю двигать свой план. По этому поводу мы сегодня и собрались. Предлагаю перейти к двум вашим предложениям, а затем обсудить прошлые проекты. Демичев посмотрел на коллег, не увидев с моей стороны никакой реакции. Объясните, зачем привозить в Советский Союз зарубежные музыкальные коллективы? Какую пользу это принесет нашим гражданам? Ведь мало кто поймет, о чем им будут петь. Судя по глупой ухмылке Шаура, это мнение имеет своих сторонников. Очень странная реакция, если рассмотреть ее в деталях. У меня сразу возникает логичный вопрос. Кто мешает лучше преподавать советским школьникам иностранные языки? Я не вижу ничего забавного в подобном невежестве. Скорее, этого надо стыдиться и исправлять ситуацию. Какой смысл 7 лет учить язык, чтобы после 9 класса выпускник не мог объяснить на нем элементарные вещи? Я вот прекрасно владею английским и французским. Заодно сейчас подтягиваю немецкий. Но это вопрос к профильному министерству. И поднимать эту тему перед присутствующими весьма глупая затея. Не поймут, еще и обидятся. Выступление француженки Мирей Матье образца 1967 года прошло успешно. и советский зритель был в восторге. Стараюсь найти более-менее дипломатичный довод, дабы не поссориться с нужными мне товарищами. Незнание языка не помешало нашим людям наслаждаться пением и заполнять концертные залы. Что касается причин необходимости ознакомления советского зрителя с западными коллективами, то я написал об этом в специальной записке. Так ознакомьте присутствующих с вашими доводами более детально. Не все могли понять, о чем речь, хотя я могу заблуждаться. А здесь мы коллегиально все обсудим и придем к общему знаменателю. Зачем-то влез в разговор Шаура. Наша партия всегда славилась тем, что учитывает инициативу снизу. Поэтому вы можете спокойно выражать свое мнение. Терпеть не могу велеречивых демагогов, которые любят играть словами и уходить от ответственности. Все проблемы обычно хоронят в словоблудии, не забывая прикрывать свою высокопоставленную жопу, занявшую теплое местечко. Ведь для них оптимальным вариантом является полное бездействие или работа по старым лекалам. Не дай бог, товарищи заставят проявлять инициативу. Рад ошибиться в отношении товарища Демичева. Но Лёша Мещерский — продукт иной эпохи и не боится местных небожителей. Более того, я их начинаю ненавидеть, начиная с дорогого Ильича и заканчивая рыбёшкой помельче. Я договорился с агентами нескольких популярных групп, и они готовы провести концерты в СССР. Есть определенные организационные вопросы. За финансы можете не переживать, советская сторона должна только разместить музыкантов и предоставить им транспорт. Начинаю сухо объяснять свои планы. Думаю, для начала провести выступление в Москве и Ленинграде. Надо только договориться с концертной площадкой. Хотя для этого подойдет и какой-нибудь стадион. «Это как? Зрители будут сидеть на трибунах?» – удивился Демичев. «Но ведь для этого потребуется специальное оборудование, иначе люди просто не смогут нормально услышать песни». «А товарищ шарит. Значит, у него мозги еще способны думать, а не только шпарить по методичке». «Думаю, надо попробовать провести мероприятие по зарубежным лекалам. Перед сценой будет расположена танцплощадка, где народ будет слушать музыку стоя. Не уверен, что это возможно организовать в каком-нибудь концертном зале. Как вариант, предлагаю использовать спортивные сооружения, там есть нужная площадь и трибуны. Подобные сооружения есть на Западе, очень удобная штука, кстати. В нью-йоркском Madison Square Garden одновременно проводятся хоккейные игры и концерты». Выкладываю свои мысли и понимаю, что ситуация в кабинете изменилась. Дело в том, что на меня начали смотреть как на святотатца, вещающего ересь в церкви. А я тут размечтался. Уже практически достигнута договоренность с Shocking Blue, который сейчас штурмует мировые чарты. Но вот хочется мне, чтобы народ сплясал подставшую культовой в СССР песню «Венус», обзываемую здесь «Шизгарой». Заодно есть подвижки в переговорах с англичанами, немцами и французами. Битлов, конечно, привести не получится, но и остальные группы весьма приличного уровня. Пару туров оплачу лично, остальное возьмут на себя мои буржуйские друзья из Франции и Швейцарии. Кстати, трио банков находится в стадии подписания контракта на строительство нефтепровода до ФРГ. С итальянцами пока не получается, но делом заинтересовались Total Energize и Wintershall. Это просто замечательно. Это хороший повод включиться в нефтяную гонку компании Eni, которая весьма ревностно относится к успехам своих европейских конкурентов. Для меня это самый настоящий успех и возможность выхода страны на новые рынки сбыта. Только я что-то размечтался, и мои мысли поплыли совсем не туда. Надо продавливать получение разрешения на организацию концертов и утрясать кучу деталей. Хотя решен главный вопрос – оплата. Портократам бы радоваться и сказать Лёше спасибо. Вот только сидящие передо мной товарищи не обратили внимания на финансовую составляющую. Их озаботило совершенно иное. «Вы действительно думаете, что мы позволим устраивать в Советском Союзе балаган, который творится на западных концертах? Или вы специально показываете подобное в своих музыкальных передачах, дабы приучить людей к мысли, что вести себя будто обезьяны нормально? У меня также есть вопрос, как подобное низкопробное зрелище попало на наше телевидение». Последнюю эскападу Демичев адресовал побледневшему Месяцеву. «Но сейчас речь не об этом. Вам не кажется, что у всего есть предел? Зачем вам надо развращать наших людей? Думаю, у МВД возникнут свои вопросы, связанные с организацией безопасности». Сказать ему правду или промолчать? Это тонкая тема, и объяснить свою мотивацию достаточно сложно. Понятно, что я занимаюсь самой настоящей идеологической диверсией. Только никто не покушается на моральные устои строителей коммунизма. Речь идет о раскрепощении молодежи, дабы не было ситуации, которая произошла на концерте Бонни М в моей реальности. Тогда народ сидел будто на похоронах, пугая кривляющихся негров, пытающихся вызвать у публики хоть какие-то эмоции. Поэтому я и хочу начать приучать людей к танцполу. Были мысли даже организовать что-то вроде первого советского рок-фестиваля. Зрелище можно сделать адекватным, без алкоголя и наркоты, что стало нормой в мое время. Смотреть на пьяные и обдолбанные рожи зрителей условного нашествия не доставляет мне никакого удовольствия. А ведь под такую тему можно начать развивать инфраструктуру какого-нибудь провинциального городка. Но боюсь, что чьи-то наполеоновские планы жестко обломают. Я никогда не скрывал свои замыслы. По крайней мере, есть несколько моих докладных записок, переданных в Минкульт. Киваю, хранящей невозмутимое выражение лица Фурцевой. Вся деятельность, направленная на ознакомление советского зрителя с как можно большим объемом западной культуры, особенно музыки и кино, вполне объяснима. Со стороны нашей публики к ней есть большой интерес, удовлетворить который ранее не получалось. Это давало возможность разного рода дельцам и спекулянтам зарабатывать деньги в обход государственной казны. Заодно отсутствие нормальной информации о западных артистах плодило самые глупые слухи и делало их какими-то небожителями. Мы же дали людям возможность ознакомиться с творчеством десятков исполнителей. Коль сейчас речь идет о музыке. Нам удалось заполнить этот нездоровый вакуум и снизить перекос в преклонении перед иностранной культурой. Советский человек видит и слушает западных исполнителей каждый день, и они стали для него обыденностью, его ничем уже не удивишь. Тем более, что в наших журналах печатается масса дополнительной информации. Поэтому сейчас не мешает сделать следующий шаг и привести иностранных певцов в СССР. Заодно надо кардинально расширить представительство западных фильмов в отечественном прокате. У нас есть качественные картины и музыка, но этого недостаточно. Создается искусственный дефицит, который весьма легко заполнить. Особенно с учетом того, что часть финансовой нагрузки удалось переложить на европейскую сторону. Демичев все это время продолжал сверлить меня строгим взглядом. Остальные заседатели продолжали хранить молчание. «Вы, получается, взяли на себя ответственность удовлетворить этот самый дефицит? И создала его, конечно, советская власть? Немного ли на себя берете, товарищ Мещерский?» Наконец выдал член ЦК. «Прошу заметить, что не я это начал. У меня было огромное желание решить вопрос культурно и тихо. Думаю, что вам известно о плане Даллеса». Судя по тому, как вскинулись Фурцева и Шаура, они об этом точно не слышали, в отличие от Демичева. В США этот проект не скрывают и открыто обсуждают. Речь идет о моральном разложении советского народа с последующим уничтожением нашей страны. Если кратко, то американцы с союзниками давно проводят против СССР масштабную идеологическую диверсию. Зачем воевать, если можно разложить страну изнутри? И Запад эту войну выиграет. Как бы ни лицемерила отечественная пропаганда. М-да. Похоже, Лёша опять переборщил. В кабинете повисла такая тишина, что было слышно, как ползает муха по портрету дедушки Ленина, взирающего с осуждением на происходящее действо. «Вы думаете, что говорите, Алексей Анатольевич?» Наконец выдал Пётр Нилович. «Советский Союз является сильнейшим государством в мире. О каком поражении вообще идет речь?» Судя по всему, проняло портократа до печёнок. Или чего там у него внутри. Не любят бонзы, когда им говорят правду, еще и тычут носом в собственные ошибки. Только я уже закусил у дела и готов идти до конца. Щадить тонкую душевную ориентацию товарищей никто не собирается. Молодежь отдает предпочтение западному кино, моде и музыке. Если вы раскроете глаза, выйдете на улицу и пообщаетесь с простыми людьми, то сильно удивитесь. Можно сколько угодно снимать фильмы про то, что пальто производства фабрики «Большевичка» лучше иностранных моделей, а американская музыка напоминает собачий лай и прочий бред. Только народ не обманешь. Люди сейчас предпочитают продукцию заграничных фабрик, нежели отечественных. При этом ужас ситуации заключается в том, что на прилавках нет нормальной продукции от советских производителей. Мы даже одежду с обувью пошить нормально не можем. С музыкой вопрос спорный, но запретный плод всегда слаще, и люди повалят на концерты любых второсортных западных исполнителей в ущерб отечественным звездам. Я сейчас говорю про молодежь, которая является нашим будущим. И именно она станет определять жизнь страны через 10-15 лет. Борьбу за умы этого поколения мы почти проиграли. Можно спесиво надувать щеки или гневно раздувать ноздри, только делу это не поможет. Надо работать и решать проблему, а не прятать голову в песок и перекладывать ее на будущее. Я сам представитель этого поколения, я знаю, о чем говорю. На этот раз партийной шишке потребовалось больше времени. Фурцева с Месяцевым, привыкшие к моей манере изъясняться, усиленно делали невозмутимый вид. «То есть? Вы считаете, что советские товары хуже западных?» Я чуть не захохотал в голос от прозвучавшего бреда. Вопрос задал один из помощников Демичева, который пока собирался с мыслями и усиленно тер тряпочкой очки. Наверное, это помогало ему в работе, дабы сделать паузу и выработать позицию, исходя из изменившихся вводных. В противном случае власти не стали бы снимать столь ущербный фильм 10 лет назад. Уже тогда умные люди понимали, что проигрывают. Но вместо того, чтобы насытить потребность людей в обыкновенных товарах, было решено заняться дешевой пропагандой. Только никто не хочет понять, что прятаться от проблем, лицемерно закрывая на них глаза, это путь в никуда. На Западе не снимают подобного убожества, потому что это глупо. Ухмыляюсь в лицо Демичева, наконец-то одевшего на очки и посмотревшего на меня с еще большей неприязнью. Буржуи решают проблемы, насыщая рынок товарами. Они их, конечно, рекламируют и снимают ролики. При этом речь идет о борьбе с конкурентами, предлагающими покупателям аналогичные товары. У нас же обыкновенное вранье, завернутое в идеологическую этикетку. Что вы себе позволяете? Вам западный воздух вседозволенности ударил в голову? Что это за вражеская пропаганда? Произнес пришедший в себя идеолог. И наша музыка с фильмами точно не хуже западных? Уж вам ли это не знать? Хорошо. Давайте прямо сейчас садимся в машины и без оповещения людей на местах едем в мой родной городок. Это недалеко, всего 100 километров от Москвы. Приезжаем, дружно заходим в магазин и пытаемся купить костюмы, в которые одеты ваши помощники. Ладно, снизим планку и попытаемся просто купить качественную одежду. Заодно проинспектируем обувной. Посмотрим отличие товара, предназначенного для среднестатистического советского человека и людей, закупающихся в специальной секции ГУМа с прочими закрытыми организациями. Киваю на двух застывших молодцев. А далее идем в обычный универсам и берем продукты вроде колбасы, мяса, сыра и качественных овощей. Если есть все это в наличии, конечно. Я же вам сделаю фильм, где сняты прилавки стандартных американских и французских магазинов. Тогда и проведем дискуссию. Является ли товарищ Мещерский врагом или провокатором? А может, ему за державу обидно? Так кто вам мешает заботиться о стране? Воздух сотрясать любой гораст. Это Шаура решил отличиться. Судя по презрительному взгляду Фурцева, его выпад неуместен. Одни из самых популярных картин СССР последних лет снял именно я. Или руководимое мною объединение. Это касается как полнометражных фильмов, так и документальных и образовательных проектов. С телевидением и радио схожая ситуация. Наши проекты неизменно занимают первые места по популярности у советского зрителя. Вижу, что руководитель отдела культуры хочет возразить, но я ему этого не позволю. Скажу больше. Передачи ТО «Прогресс» продаются за рубеж, и не только в соцстраны. Работы прогрессоров уже более 2 лет приносят Советскому Союзу столь необходимую валюту. Про мои фильмы отдельный разговор. Вы можете запросить Госкино и узнать порядок цифр. Речь идет о миллионах долларов, что сопоставимо по прибыли с продажей на Запад нашего сырья. Я уж молчу про рубли и прибыль от проката внутри страны. А теперь ответьте на вопрос, какую пользу стране принесли лично вы? Не любят чинуши, когда их макают мордой в какашку и задают столь неудобные вопросы. Именно это я сейчас сделал и хочу продолжить. Шаура покраснел и припал к стакану с водой, явно пытаясь прийти в себя. Демичев тоже был выбит из колеи, ведь дураку понятно, что моя эскапада относится и к нему, а не только к нижестоящему недоразумению. Предлагаю перейти к следующему вопросу. Дипломатично произнес главный идеолог. Надеюсь, ни у кого нет возражений? У меня они были, но не вижу смысла в дальнейшем споре. В любом случае, пытаться переубедить разного рода ничтожества, вроде Шаура, бесполезно. А грамотные люди сами знают о корне проблем. Вы высказали очень странное предложение о поддержке уличного или дворового спорта. Начал Демичев, делая вид, что читает какую-то бумагу. Какой в этом смысл с учетом того, что Советский Союз делает много для заботы о здоровье граждан и доступности любых спортивных секций? Зачем нам какая-то атлетическая гимнастика и единоборство? Молодежь постарше и взрослые люди, особенно в провинциальных городах, не имеют доступа к секциям. В массе своей они могут заниматься вечером, когда все уже закрыто или расположено далеко от дома. Далее надо учитывать, что многим не подходит какой-то жесткий тренировочный график. А так люди после работы могут потягать штангу, попинать грушу в удобное им время и спокойно идти домой, который расположен буквально в двух шагах. То же самое касается площадок для игры. Их крайне мало, и люди часто не могут поиграть в баскетбол или волейбол. Я же предлагаю на первых порах выделить подзалы, подвальные и цокольные помещения. Подобных площадей достаточно в любом городе. Местные власти также должны озаботиться снабжением залов грушами, матами и штангами. Со своей стороны готов помочь оборудовать более десятка секций. У ТО «Прогресс» есть собственный тренировочный зал и методики для занятий нетрадиционными видами спорта. Все это вполне реально и делается на уровне районных администраций. В качестве тренеров могут выступать энтузиасты, бывшие военные или пенсионеры, да кто угодно. Лишь бы у людей была здоровая гражданская позиция и желание помочь людям. Заодно мы дадим многим людям возможность реализовать свои идеи и потенциал. Это не отменяет детского, юношеского и массового спорта, просто будет параллельный проект. Чего-то у меня аж в горле запершило от столь длинной речи. Я еще порядком нервничаю, хотя стараюсь этого не показывать. Меня абсолютно не устраивает, что уже скоро в стране начнет формироваться благоприятная ситуация для создания организованной преступности. Да и вообще, все эти группировки унесли сотни жизней, искалечили и морально исковеркали целое поколение молодых людей в 80-е. Поэтому лучше взять ситуацию под контроль, чем пускать ее на самотек. Пусть качаются, играют и спрингуются в собственных секциях шаговой доступности. Надо просто грамотно организовать процесс и не мешать людям. Например, наш зал в киностудии пользуется ажиотажным спросом. А ведь там нет ничего необычного, просто фитнес, йога и танцы. Но ведь народ ломится туда табунами, вынудив руководство задуматься о расширении. Значит, и в условной Казани можно найти подход и направить тамошнюю молодежь по более здоровому пути. Но зачем вам создавать районные и городские федерации, еще именно из членов секций, которые не должны подчиняться Госкомспорту? Задал резонный вопрос успокоившийся Демичев. Почему одним из обязательных условий организации ваших секций является невмешательство комсомола? Это анархия какая-то, если не сказать больше? Подобного вопроса я ждал, и ответ у меня готов. В моем докладе написано об эксперименте. Нужно попробовать организовать людей снизу самостоятельно. Ничего не имею против комсомола и партии, но их участие в процессе придаст задумке официозный характер и насторожит часть граждан. Вернее, товарищи на местах отнесутся к идее формально и похоронят ее, исходя из лучших побуждений. Здесь же у нас есть возможность дать людям самим проявить инициативу. Среди участников новых федераций большинство будут комсомольцами и часть партийцами. Но пусть люди сами воплощают идею под контролем соответствующих органов, конечно. Со своей стороны готов взять на себя организационные расходы. Предлагаю начать воплощать идею с моего родного города и, например, Казани с Чебоксарами. Далее можно распространить движение на другие города, если оно покажет свою эффективность. Все это надо грамотно освещать в прессе, подготавливая людей. Поверьте, наш народ талантлив и быстро подхватит идею. Тем более, что определенная проблема с досугом молодежи существует, просто они особо не говорят. Демичев опять взял паузу и что-то быстро черкал в своем блокноте. Я же мысленно пробежался по своему докладу. Там все детально расписано, но момент с просьбой о невмешательстве комсомола наиболее скользкий. Ведь получается, что местная власть должна отойти в сторонку и не мешать народу проявлять инициативу. А так как у нас самое прогрессивное в мире государство, где так вольно дышит человек, что партократия на это может и не пойти. Ведь получается, что всяческое быдло, простите, советские граждане, начнет самостоятельно определять, как ему поступать. Это как раз и похоже на подлинную власть советов, когда процессы идут снизу, а не спускаются разнарядкой сверху. Не знаю, смогу ли я изменить что-то глобально. Процесс разложения мог зайти слишком далеко, и качалки не решат проблему. Только надо пытаться решать проблему, а не забалтывать ее. Взять тот же массовый спорт. Именно я убедил Фурцеву начать проводить постоянные соревнования по типу американских студенческих лиг. Еще и провел мощную кампанию в СМИ. Мы выбрали несколько игровых видов спорта и запустили постоянные районные чемпионаты между школами. Далее к затее подключились ПТУ, вузы и даже предприятия, которые начали формировать свои команды из работников весьма солидного возраста. Теперь в десятках городов процветает самый настоящий массовый спорт, который интересен людям разных возрастов. Зрительский успех там не меньше, чем в профессиональных лигах, а может и больше. А еще мы фактически дали старт развитию советского мини-футбола на десяток лет раньше. И самое главное, у нас это подлинно народный вид спорта, без всякого рода профессионалов, в которые играют миллионы людей. Есть у меня мысли по пляжному волейболу и регби, которые успешно развиваются в других странах. Займусь этим, когда закончу монтаж фильма. Хорошо, я вынесу ваше предложение на обсуждение в Политбюро. Наконец выдал свой вердикт Демичев. Вопрос интересный, но сложный. Только настоящие коммунисты трудностей не боятся. К тому же указанная вами проблема существует, и никто не собирается закрывать на нее глаза. Если ваши городские федерации уличного спорта отводят молодежь от разных глупостей и приведут в спортивные секции, то дело это благое. А теперь давайте перейдем к следующей теме. Времени у нас осталось мало, но нужно обсудить все, что было намечено. У товарища Шаура есть к вам вопросы. Василий Филимонович, вам слово. Глава отдела аж воспрял духом и расправил плечи. Для меня невдомёк, как подобный позёр и умственно ограниченный человек попал на столь ответственную должность. С другой стороны, все реалистично вписывается в схему кадровой политики моего мира. Пусть будет идиот и вредитель, зато свой. Пётр Николаевич попросил коротко, поэтому не будем тянуть время. Начал чиновник, подобострастно кивнув в сторону начальника. На вас, товарищ Мещерский, поступают многочисленные жалобы. Вернее, это касается серии антологии мировой фантастики и зарубежного детектива. Основной лейтмотив обращений связан с пропагандой нездоровых ценностей и откровенно враждебным содержанием многих книг. Это неприемлемо, и необходимо срочно начать решать создавшуюся ситуацию с пользой для страны. Лучшим ответом кляузникам служит небывалый ажиотаж вокруг каждого нового тиража. Люди готовы штурмовать книжные магазины даже с учетом того, что мы печатаем эти же романы в специальном приложении к журналу «Культура». Мне кажется, что давно пора издавать полноценные специализированные печатные издания, связанные с фантастикой, детективами, историческими романами и детской литературой. Замечаю, что мой оппонент сморщил лицо при упоминании успеха нашего издательства. Прошу заметить, что все напечатанные произведения прошли весьма жесткий отбор и не несут в себе никакой антисоветчины. А еще они дали бурный толчок развитию нескольких жанров литературы среди молодых советских авторов. Думаю, проблема связана еще и с этим. Маститые товарищи прекрасно понимают, что их буквально сносит поток конкурентов, и у них остается всего два пути. Либо они уходят в небытие, или перестраиваются, начав писать в совершенно ином стиле. В массе своей наши маститые авторы перестроиться не способны, потому и пытаются удержать свои привилегии. С учетом того, что по моей инициативе проходит достаточно строгий мониторинг спроса на книги, да и не только, то опасения товарищей понятны. Миллионы рублей ежегодно выбрасываются на ветер, так как наших деятелей искусства никто не читает или не слушает их песни. Как-то у вас все просто и сразу переходит в плоскость откровенного мещанства. Ведь нельзя оценивать произведения, исходя исключительно из продаж. Многие писатели приносят большую пользу, воспитывая наших детей и прививая им правильные идеалы, заявил Шаура. Вы же продвигаете весьма посредственную литературу, без какой-либо воспитательной составляющей. Самыми популярными писателями в СССР являются отнюдь не классики нашей литературы. Это два француза, Дюма и Жюль Верн. Их книги сметаются с полок вне зависимости от тиража и часто продаются только по специальному талончику, если гражданин сдал макулатуру. В их книгах нет идеологии и пропаганды, зато там прививаются базовые человеческие ценности – дружба, верность, доброта, любовь и патриотизм. Приключенческая литература тем и хороша, что является отличным воспитательным подспорьем для подрастающего поколения. Разного рода низменные порывы в ней осуждаются, а герои ведут непримиримую борьбу против подобных явлений. Поэтому надо печатать как можно больше подобных книг. Заодно необходимо всячески поддерживать отечественных авторов, выбравших подобные темы. Мы уже воспитали несколько подобных людей. Ярчайшим представителем новой волны советской литературы является Оксана Пузик. На подходе еще несколько человек, которые внесут большой вклад в развитие отечественной литературы. Другой вопрос, что мы не можем издавать всех талантливых авторов. Нам не хватает бумаги даже для журнала, из-за чего невозможно увеличить его тираж. Про книги уж молчу. Думаю, что придется закупать бумагу в Финляндии, благо прогресс может себе это позволить. Проблему с дефицитом бумаги товарищи аккуратно обошли, вернее, не стали акцентировать на нем внимание. Поэтому Шаура сразу перескочил на другую тему. Демичев погрузился в свой блокнот и продолжал делать записи. Вопрос все равно дискуссионный, и мы к нему обязательно вернемся. Наверное, проведем отдельное заседание с советскими писателями, которых вы обвинили в нежелании перестраиваться. Только речь может идти о том, что люди не хотят подстраиваться, особенно под западный вариант литературы, который вы активно продвигаете. Подлинненько ухмыльнулся чиновник. Переходим к кинематографу. К нам постоянно поступает информация о нездоровых проявлениях, связанных с вашим фильмом «Русь изначальная». Детвора начала массово играть в «Витязей», кустарно изготавливая снаряжение, что сопряжено с многочисленными травмами. Есть даже весьма трагические случаи, и люди резонно обвиняют пагубное влияние кинокартины. Что за бред? Вот целому отделу культуры при ЦК больше нечем заняться? А если вспомнить «Тарзан» и влияние, оказанное этим фильмом на послевоенные поколения? Там счет шел на тысячи переломов конечностей, и наверняка были летальные исходы. «Фантомас» местные кретины тоже запретили из-за странной реакции зрителей. Может, надо больше следить за своими детьми и заниматься их воспитанием? Это я и сказал заседателям. В ответ получил долгий монолог Шаура о том, что плохо разбираюсь в жизни советских граждан и прочее бла-бла-бла. Зачем весь этот цирк? Мне прекрасно известно, что наши женщины работают наравне с мужчинами и не могут уследить за всеми шалостями своих чад. Надо запретить мое кино? Так оно уже ушло в народ и стало культовым. Несмотря на отсутствие времени, мы потратили еще час на подобные пустопорожние разговоры. Где логика? Какой смысл меня воспитывать и предъявлять претензии задним числом? Затронули наши радиопрограммы, неплохо так проехались по телевидению, опять заставив побледнеть Месяцева. Его ребята решили не изобретать велосипед и продолжают мое дело. Но кому-то до сих пор не нравится, несмотря на популярность у зрителей. Просто сюр. Выхожу из здания Минкульта, где проходило заседание, и вдыхаю воздух полной грудью. Ощущения двойственные, и даже не получается сформировать свое отношение к происходящему. Вроде есть шансы, что удастся продавить идею с концертами. Пусть ее примут в обрезанном виде, без танцпола и прочих излишеств, но это уже хлеб. Больше всего я надеюсь на поддержку инициативы с уличным спортом. Там ведь речь шла не только о качалках, но и турниках. Мы как раз готовим документальный фильм со спортсменами, которые под музыку показывают чудеса владения своим телом. Надеюсь, что меня не отправят валить лес за излишнюю дерзость и откровенность. Но все мои помыслы направлены на благо страны, поэтому я готов к любому решению. Пусть молодежь занимается чем угодно, лишь бы народ не бухал и был далек от наркоты. Для меня это принципиальный вопрос. Насмотрелся в свое время на потерянное поколение. Вот такими делами приходится заниматься после возвращения из Штатов. А у меня вообще-то есть ТО и семья. При этом на все отведено 6 дней. Благо, Анна перестала ворчать, когда я ей показал, чем занимаюсь и какие идеи пытаюсь продвигать. Она даже стала посматривать на меня с некой толикой уважения. Хорошо, что хоть сейчас все в порядке. Но борьба товарища Мещерского с советской партократией только начинается.